Глава седьмая. Отец Федор. Отец Федор, священник княжьего монастыря, испытал в жизни последовательно три тяжелых удара судьбы. Сперва умерла у него еще молодая жена, с которой жил он душа в душу. Затем подросла и вдруг показала свое лицо единственная дочь, ядовитая Клавдия, лицо сухое, ограниченное, злое и совершенно чужое. И, наконец, когда борода и шелковистые русые волосы его уже начали белеть, постигло его и третье испытание. Он усомнился в истинности той веры, которой он всю жизнь честно и истово служил. И, странно сказать, первым поводом к этому послужили те ядовитые словечки, которые его Клавдия, нелепая, угловатая, сухая, в частых столкновениях с отцом бросала ему без стеснения в лицо. Те брошюры и листочки, которые он иногда находил у нее на столе, и в которых все говорилось о каком-то обмане церкви. И он разводил в недоумении руками: «Господи Боже мой!» Никогда никого в своей жизни не хотел он обманывать. Что же это такое? Раньше он человек вдумчивый, сердечный, но простой, как-то инстинктивно сторонился тех книг, которые могли бы смутить покой его души. Но теперь, томимый тяжелыми и смутными сомнениями, он сам потянулся к ним. И если было среди этих книг много задорного, но несомненного мусора, то точно так же, несомненно, были и книги, написанные с умом, книги, в которых чувствовалось биение горячего и чистого сердца человеческого, как труды того же отлученного синодом от церкви Льва Толстого. Просто отмахнуться от этих книг честному перед собой и перед людьми человеку было невозможно. Они требовали прямого ответа. Отец Федор мучительно переживал свои внутренние борения, от всех их скрывал и не видел иного выхода, как сложение сана в близком будущем. Но шаг этот был ужасен. Это означало ударить по церкви, которая, благодаря начавшейся революции, и без того переживала трудные времена, в которые он все же никак не мог видеть никакого обмана, в которой все же много было доброго, и которую он все же любил, несмотря ни на что. Неизвестно, чем кончилась бы эта борьба с обступившими его новыми мыслями, если бы судьба не столкнула его как-то в хороший час с Евгением Ивановичем. Была ранняя весна. В старом монастырском саду было солнечно и тепло, и широко гуляло по полям разлившееся серебряная окша. Отец Федор с Евгением Ивановичем сидели на обрыве и любовались удивительным весенним днем, синими лесными далями и широкими гладями реки. Они тихо и вдумчиво, не торопясь, говорили о церкви. Они быстро сошлись в одном. Совершенно несомненно, что на церкви за тысячелетнюю жизнь ее накопилось не только много грехов, но и прямых преступлений. Совершенно несомненно, что в последние годы она особенно одряхлела и забыла о своем назначении. Совершенно несомненно, что среди пастырей ее чрезвычайно много людей недостойных. Все это так. Но тем не менее, под всей этой копотью веков, в этих кучах отжившего мусора, скрывается много доброго, прекрасного, светлого, умиротворяющего, очищающего. Пусть и в этой светлой церкви есть опять-таки кое-что такое, с чем современный ум уже не может примириться, — задумчиво говорил Евгений Иванович, глядя в солнечные дали над радостно гуляющей рекой. Но что же совершенное может дать человек вообще? Во всех областях своей деятельности он несовершенен. Для себя я решаю этот вопрос так, — сказал он и снова охотно повторил одну из своих любимых мыслей. В основе всех религий лежит единая религия, и все церкви с их различными вероучениями суть только более или менее несовершенные отражения этой религии. И так как ничего совершенного мы дать не можем, то, может быть, проще всего просто примириться с неизбежным несовершенством сущего, по мере сил совершенствуя его, по мере сил служа через него совершенному. Отец Федор даже прослезился от умиления. Так верно, так проста, так человечески тепла показалась ему эта мысль. И когда потом они расстались, удивительно сблизившись, не раз и не два возвращался в думах своих к этой беседе отец Федор и все дивился. Не чудо ли Господне в том, не указание ли свыше, что именно этому скептику, не находящему себе покоя ни в чем, этому бедному сыну своего века, предназначено было укрепить его, снять с его плеч тяжелое бремя. Воистину, неисповедимы пути Господни. Конец книги. Апрель 1994 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.